Чаепитие и любовь к морю. Было около 11 часов утра. Тетушка сидела на веранде на своем обычном месте перед распахнутым окном, откуда хорошо просматривался двор. Недаром место это называлось капитанским мостиком. Отсюда она не только наблюдала за жизнью двора, но и нередко вмешивалась в нее, иногда полностью меняя ход тех или иных коммунальных баталий. Чика всегда поражала то мгновение, та неуловимая неожиданность, когда тетушка из постороннего наблюдателя и миротворца превращалась в соучастника скандала. Какое-то пустячное слово, какой-то пренебрежительный жест мог послужить детонатором ее взрывного характера. Но сегодня, слава богу, и во дворе все было тихо, и тетушка была особенно благодушно настроена. Тетушка пила чай с пирожками и персиками и угощала Евгению Александровну, новую соседку по двору, которая недавно вместе с мужем и сыном Эриком переехала сюда жить. Чик тоже пил чай, но, в отличие от тети, нарезавшей в свой стакан весь сочащийся, исходящий соком персик, он его съел отдельно, а чай с пирожками пил отдельно. Чику казалось, что Евгения Александровна тоже хотела бы съесть свой персик отдельно, но тетушка сама нарезала ей в стакан персик, говоря, что чай с персиком — это совершенно особый деликатес. Вообще тетушка любила пить чай. Впрочем, кофе тоже. Но в чай, в отличие от кофе, она всегда что-нибудь клала. Если были лимоны, она пила чай с лимоном. Если лимонов не было, пила с мандаринами, с яблоками, с клубникой или, как сейчас, с персиками. Дядя Коля, сидевший в углу веранды за отдельным столиком, тоже, как и Чик, выпил свой чай с пирожками отдельно, а персик съел отдельно. Всем досталось по персику, но в вазе, стоявшей прямо перед Чиком, оставался еще один персик, и Чик был сильно озабочен его судьбой. Кому он достанется? Тетушка вроде про него и забыла, но взять самому было неудобно, потому что тетушка могла остановить его попытку и, не стесняясь присутствия малознакомой женщины, пристыдить его. Чтобы обратить внимание тетушки на этот неиспользованный персик, Чик несколько раз отгонял от него мух, один раз даже раздраженную осу. Он ждал, что тетушка обратит на это внимание и в конце концов скажет: «Съешь, Чик, этот персик, чтобы не собирать здесь мух». Но тетушка, увлеченная разговором, не замечала Чика, и судьба последнего персика оставалась неясной. Еще сильнее, чем судьбой персика, Чик был озабочен необходимостью выпросить у тетушки разрешение пойти на море. Этого ждал не только Чик, но, можно сказать, и вся его команда. Если бы тетушка разрешила Чику идти, то и всем остальным родители разрешили бы. Чик вдруг вспомнил мальчика, которого несколько раз видел на море. Вот уж кто явно ни у кого не спрашивал, идти ему на море или не идти. Первый раз он его встретил на Динамке. Так называлась бывшая пристань, теперь переоборудованная для водного спорта. Здесь была сооружена вышка для прыжков в воду, расставлены дорожки для плавания, одна на 50 метров, другая на 25. Кстати, именно здесь Чик убедился, что может пронырнуть в длину 25 метров. Правда, такое расстояние он проныривал в прыжке со стартового причала. Ну, все равно это было неплохо. Так вот, этот мальчик, ростом не больше Чика, одинаково хорошо прыгал со всех трех ступеней вышки. Чику он нравился за бесшабашную удаль, с которой он прыгал с вышки. Однажды Чик видел, как несколько взрослых ребят поспорили, прыгнет он или нет с самой высокой точки, а именно с крыши бильярдной, которой увенчивалась вышка. Они предложили ему прыгать, но он сначала отказывался, говоря, что ему неохота взбираться на эту крышу. Тогда один из взрослых сказал, что он только делает вид, что не хочет прыгнуть, а на самом деле просто боится. Мальчик сразу же разгадал эту хитрость. «Смотрите», — обратился он к своим дружкам и, кивнув на этого взрослого, сказал, «гнилой заход делает». Взрослые посмеялись этому выражению. Чику оно тоже понравилось. «А за рубль прыгнешь?» — вдруг предложил один из взрослых. «Конечно», — ответил он. «Так давай», — сказал тот, что предлагал деньги. «Ваш свет?» — обратился он к взрослому. Взрослые снова рассмеялись. На мальчишеском языке это означало «покажи свое право вступать в игру», то есть «где твои деньги?». Тот, что предлагал прыгать за деньги, достал из кармана кошелек и вынул оттуда новенький, хрустящий, словно проглаженный утюгом рубль. Мальчик поднялся на третью ступень вышки, оттуда вскарабкался на крышу бильярдной по одному из четырех столбиков, подпиравших ее. Глядеть, как он вскарабкивается на крышу бильярдной, было неприятно, потому что он мог сорваться и грохнуться на деревянный помост причала. Сейчас Чику были неприятны и эти взрослые, заставившие мальчика заниматься таким опасным делом.